Пострекотал кто-то сверху. «О, а вот и Белочка!» Я рассмеялась. «Проходи, Белка, третий будешь!» Цок! Зверек с интересом смотрел на меня пуговками глаз. «И чего вам, зверям и птицам, не спится?» Философски спросила я, не ожидая, впрочем, ответа. «Мандаринку хочешь?» Белка не возражала, так что я очистила ей одну мандаринку и выдала. И сейчас напротив меня, на некотором расстоянии, она аккуратно ела дольку мандаринки, а ворона доклевывала эклер. А я прикладывалась потихонечку к напитку, собираясь силами, чтобы отправиться обратно. «Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная?» Раздался сбоку густой, низкий мужской голос. От неожиданности я поперхнулась, а, откашлившись, присмотрелась. Передо мной стоял Дед Мороз. В длинном голубом парчевом халате, или как у них, дедов, это одеяние называется, в остроконечной шапке из такой же парчи с меховой опушкой, в теплых рукавицах и с большим деревянным посохом. Ну и, как положено, длинная белая борода, густые седые брови, крупный нос и лукавый взгляд синих глаз. Вероятно, мужчина, закончив выступление и поздравление, возвращался куда-то или откуда-то. Да и вообще, какая разница? Главное, что наконец-то живой человек. «Тепло, дедуль!» Я радостно улыбнулась. «Совсем тепло. Очень уж настойка хороша. Хотите тоже? Отметим Новый год, а то я потерялась. Мы вот с Вороной и Белочкой его вместе отмечаем. Присоединитесь?» «Вот так девица-красавица!» Дед басисто рассмеялся и подошел ко мне поближе. «И чем же ты угощаешь зверье мое? Али тоже наливкой?» «Не, дедуль, как можно?» Поддержала я его игру. «Ну, мало ли, не вышел еще человек из образа. Они ж еще несовершеннолетние, 21 года им нет. Так что Вороне пирожное эклер, Белочке мандаринку. А вам могу предложить шампанское, водку, ну или наливкой поделиться. Только я это, из горлышка ее пила. Стаканчиков у меня нет». «Водку, говоришь?» Дед призадумался. «А давай. Сотни лет я не пил ничего горячительного в компании девушек. Отметим мы с тобой Новый год». Бутылка водки перекочевала из моей сумки в крупные мужские руки, избавившиеся от рукавиц. А сам Дед Мороз присел со мной рядом в сугроб. «Ты себе тылы-то не отморозишь, девица!» Пошутил он, оглядев меня. «Ох, дедуль, я такого страху тут натерпелась и так набегалась, что, верите, тылы – это последнее, о чем я думала». Мы легонько стукнулись бутылками, каждой своей, и сделали по глотку. «Ну, рассказывай, дедушке, что с тобой приключилось? Как в лесу моем заповедном очутилась?» Глотнув водки, спросил мужчина, продолжая свою роль. И слово за слово я рассказала, как приехала на электричке, как потом кот меня проводил на тропинку и как испугалась собаки, которую приняла за волка. «Ну и ну!» Он рассмеялся. «А о себе расскажи, как зовут, чем занимаешься, как живешь?» И как-то незаметно, заедая спиртное пирожными и мандаринами и угощая ряженого Деда Мороза, я рассказала о своем житье-бытие. «Эх, хорошо сидим, Машенька!» Дед огладил белую бороду. «Да надо бы тебя к людям отвезти. Замерзнешь, если долго просидишь. Пойдем, провожу». «Ой, вот спасибо, дедуль. А то я и правда засиделась тут. Меня, наверное, подруга совсем потеряла. Я же ей даже позвонить не смогла. Так и заблудилась тут в лесу. Хорошо, хоть ворона с Белочкой компанию составили, а то бы от страха совсем умерла». Я рассмеялась. «Не печалься, Машенька. Сейчас отведу тебя к людям». Он протянул мне ополовиненную бутылку водки. «Спрячь все. Ни к чему в лесу оставлять». Кивнув, я убрала обратно в сумку обе бутылки, пустую коробку от пирожных, в которую сгребла все шкурки от съеденных мандаринов. «Я готова!» Сложив перед собой руки, я посмотрела на Деда Мороза. «Вот и хорошо!» Он с улыбкой кивнул. «А давай я тебя одарю. Новый год все-таки, волшебная ночь, да и ты старика порадовала. Душевная ты девушка, Маша. И зверят моих не обидела, и меня угостила, да беседой развлекла. Говори, что хочешь в подарок». «Да не знаю, дедуль». Я весело рассмеялась. «Спасибо, что не бросаете, и то хорошо». «Нет, красавица, Дед Мороз я или не Дед Мороз?» Он усмехнулся. «А раз ты такая скромная, то одарю я тебя на свое усмотрение». Встав и отряхнув снег со своего парчевого одеяния, он стукнул посохом об землю. Я с интересом смотрела на него, ожидая продолжения, но продолжения не было. «Вставай, Маша, пойдем». «А подарок?» – как ребенок, обманувшийся в своих ожиданиях, спросила я. «А дары мои ты увидишь потом», – хохотнул он, протянув мне руку. Потом, поддерживая меня, чтобы я не завалилась в сугроб, мужчина помог мне добраться обратно до жилых мест. Ох, и далеко меня, оказывается, занесло. И не подумала бы, что умею так быстро и далеко бегать, да еще по снегу и с тяжелой сумкой поверх громоздкой дубленки. «Ну, ступай, девица!» Дед Мороз указал мне рукой на дом со светящимися окошками. «Там уж друзья тебя заждались!» «Спасибо, дедуль! А хотите к нам в гости? Пойдемте! Вы уже закончили свои новогодние дела? Посидим, покушаем! Что одни пирожные с мандаринами? Разве же это еда для мужчины? Погреемся!» «Спасибо, девица!» Дед Мороз поклонился, вновь войдя в образ. «Но есть у меня еще дело. Не закончилась ночь сказочная новогодняя. Мне еще нужно обойти мои владения. Да и подарки еще не всем детям мои помощники разнесли. Нужно проверить, как там внученька моя Снегурочка управляется. А то засиделся я с тобой, заболтался и об обязанностях своих позабыл». «Ну, как хотите», – я развела руками. «Но будет скучно, заходите, будем рады». «Ступай, красавица! С Новым годом тебя! С новым счастьем!» «И вас, дедушка! Счастья вам и здоровья!» Отвернувшись, я сделала шаг в сторону дома, а потом снова оглянулась, чтобы помахать на прощание рукой. Но Дед Мороз уже ушел. И как успел-то только так быстро? Словно в воздухе растворился. Подруга с порога встретила меня причитаниями и возмущениями, что я опоздала, и где ж я была так долго? Отругала, что я не позвонила, а сама она так и не смогла до меня дозвониться, хотя набирала раз 50 и едва не задушила в объятиях. А потом, отстранившись, оглядела меня. «Ого, малышка, ты когда успела себе такую обалденную шубу купить? Ничего себе, умереть не встать!» «Какую еще шубу?» Я пыталась отдышаться после дружеских объятий. «Пить надо меньше, Юлька, у меня уже лет 6 эта дубленка». «Ей на помойку давно пора. Она уже совсем лысая местами. А телефон у меня разрядился на морозе. Он же тоже старенький. На ладан дышит». «Машка, прекрати!» Подруга погрозила мне пальцем. «Кто подарил шубу? Колись! Сама бы ты на такую никогда не заработала! А шапочка? Блеск!» Из комнаты доносилась веселая музыка и громкий смех гостей. А мы с Юлькой стояли в коридоре. Отдав ей сумку, я повернулась к зеркалу, чтобы снять дубленку, и совершенно глупо открыла рот. Из зеркала на меня смотрела девушка с блестящими голубыми глазами, одетая в длинную меховую шубку, а светлые пушистые волосы прятала меховая же шапка. «О-о-о!» Девушка в зеркале вытаращилась на меня, смешно округлив рот и растерянно моргая. «Вот тебе и о!» – рассмеялась Юлька. «И кому из нас пить меньше надо? Сама не помнишь, в чем приехала? Раздевайся поскорее и пойдем, покормим тебя. А потом с ребятами познакомлю. У нас сегодня новенькие». Как заторможенная, я скинула с плеч эту сказочную, иначе и не скажешь, шубку, сняла шапку, и рядом кто-то застонал от зависти. «Машка, умереть не встать! Какой у тебя наряд!» И девушка в зеркале второй раз обалденно застыла. Вместо моих синих джинсов и теплого, но неказистого свитера на блондинке в зеркале были надеты темно-синие облегающие брючки из тонкой шерсти и голубой тонкий свитерок из ангоры, подчеркивающий цвет глаз. «Маша, ну я ж умру от любопытства!» – проныла рядом подруга. «Ты старуху-процинщицу угробила? У тебя же отродясь денег на такие вещи не было! И у родителей твоих, я же знаю!» «Юль, тут такое дело, Ошарашенно пролепетала я, не имея сил перестать таращиться на свое отражение. «О, нет! Еще и украшения настоящие, а не твоя дешевая бижутерия! Маш, а Маш, а дашь потом поносить сережки, а? Ну, хотя бы разочек!» Стенала рядом Юлька и тыкала пальчиком мне в мочку уха. Переведя взгляд, я увидела то, о чем она говорила. Мои крошечные серебряные сережки исчезли. Вместо них в ушах сейчас были аккуратные золотые с сапфирами. На шее цепочка с таким же кулончиком, а на среднем пальце левой руки колечко, дополняющее комплект. «Ай да, Дедушка Мороз!» – прошептала я. «Ой, Машунька, я так за тебя рада!» Юлька меня снова сгребла в охапку. «Тебе ужасно идут эти вещи! Ты и так красавица, но в них просто неотразимо! Пойдем скорее, я тебя познакомлю с Иваном!» «С Иваном?» Я, наконец, оторвалась от своего отражения и, как шальная, улыбнулась. «Ага, это друг Макса! Он сегодня к нам впервые приехал! Опоздал тоже, как и ты! Буквально минут 15 назад приехал! Говорит, что не собирался, а потом передумал!» «Классный парень!» – добавила она шепотом. «И у него никого нет! Идем скорее, я вас познакомлю! Мне кажется, что он тебе подойдет!» Макс, парень Юльки, с которым они встречались уже 2 года, периодически привозил в нашу компанию кого-то из своих друзей, но ни с кем из них у меня ни разу не возникло взаимной симпатии. Так что сейчас я только скептически хмыкнула, но послушно пошла к народу. «Ребята, Мария приехала! Она, оказывается, заблудилась и поэтому опоздала!» Шумно окликнула народ Юля, как только мы вошли. Меня тут же начали приветствовать старые знакомые, шумно поздравляя с праздником и предлагая выпить штрафную. От штрафной я со смехом отказывалась, рассказав, что уже выпила клюковки, чтобы не замерзнуть и встретить Новый год. Так, со смехом, шутками и прибаутками меня усадили за стол и стали подкладывать в тарелку салатов и горячего. А как только я поела, меня заставили рассказать, что же со мной произошло и как я встретила наступление Нового года. «Ой, не поверите!» – со смехом начала я рассказывать. «В компании Вороны, которую я угостила эклером, а позже Белка присоединилась, ей достался мандарин. Ну, а я выпила клюквенной настойки, так как шампанское на морозе, да еще в одиночестве, это перебор». «А со мной краснодевица выпьет шампанского?» – раздался сзади новый голос. «Как же Новый год и без бокала шампанского?» «Ой, Иван!» – обрадовалась Юля. «А это моя лучшая подруга Мария. Прошу любить и жаловать. Маша, это Иван!» А я уже рассматривала симпатичного, русоволосого и сероглазого парня, который с улыбкой протягивал мне бокал с шипучим напитком. «Очень приятно, Мария. Так что, выпьешь?» «Выпью!» – я улыбнулась в ответ. Иван присел со мной за стол. А дальше было очень весело. Ваня оказался классным парнем, старше меня на 4 года, с которым у нас нашлось много общего. Нам нравились одни и те же фильмы. В детстве мы оба любили одинаковые сказки. Оба любили путешествовать и... Впрочем, это уже другая история. А на нашей свадьбе, которая была всего через 1/2 года, гости дружно скандировали: «Иван да Марья! Горько!» «Машунь!» – шепнул мне на ухо жених, когда гости, устав кричать, отвлеклись. «Ты не будешь смеяться?» Я покачала головой и с улыбкой взглянула на него. «Я на Новый год загадал, что хочу встретить свою любимую, единственную. Причем загадал это, сидя в одиночестве в машине, так как решил ехать в гости в последний момент и не успел до Нового года. Там на дорогу выскочила какая-то собака. Я с перепугу даже решил, что это волк. Но какие сейчас волки? Так вот, время было уже как раз почти 12. Пришлось остановиться на трассе. Смотрел я тогда на заснеженный лес и думал о том, что очень хочу, чтобы в мою жизнь вошла такая замечательная девушка, как ты. Сказочная». И как не верить после этого в чудеса? Ведь только я и Дедушка Мороз знали, какое именно желание я загадала, сидя под елью в лесу в компании Вороны. И только он же знал, что загадал этот улыбчивый сероглазый парень, сидящий в одиночестве в машине посреди ночной трассы. А Дед Мороз все-таки существует. И я обязательно расскажу когда-нибудь эту историю своим детям и внукам. Нашим.